Глава 44. Блейк. Я постучал в дверь дома Марли и Рэйчел, однако в ответ услышал лишь недовольное ворчание. Немного выждав, постучал еще раз. «Убирайся!» Голос Рэйчел. Затем последовал глухой звук, словно о дверь ударилось что-то мягкое. Я осторожно приоткрыл дверь на щелочку и заглянул внутрь. Горел приглушенный свет, в гостиной негромко бубнил телевизор. Я толкнул дверь сильнее и обнаружил, что она во что-то уперлась. На полу лежала подушка от дивана. Я поднял ее, открыл дверь как следует и вошел. Меня окатило волной жара. Очевидно, девушки включили отопление на полную мощность. Я отважился пройти через холл в гостиную. На диване обнаружились две фигурки, погребенные под кучей подушек и одеял. «Рэйчел? Марли?» «Убирайся!» Снова выкрикнула Рэйчел. «Мы злоголодные!» В моем направлении полетела еще одна подушка, от которой я с трудом увернулся. «Злоголодные?» — хмыкнул я. Очередное словотворчество Рэйчел. «Комбинация злые и голодные», — простонала она. Я двинулся на голос и нашел Рэйчел на диване. Из-под бесформенной кучи одеял и подушек виднелся только нос. На другом конце дивана лежала Марли в столь же плачевном состоянии. Девушки устроились валетом, у обеих были закрыты глаза. Рэйчел написала мне по WhatsApp, что встреча Марли с матерью прошла успешно. Они обменялись телефонами и планируют в скором времени повидаться снова. Обе радовались воссоединению, однако требовалось многое обсудить. Марли было нелегко простить матери долгое отсутствие в своей жизни. И все же они ступили на правильный путь. Конечно, я порадовался за Марли. Однако сразу и встревожился. Рэйчел добавила, что они обе плохо себя чувствуют. Затем она упомянула что-то о сестрах по крови, и я понял, в чем дело. И потому как следует подготовился, прежде чем явиться к подругам. «Позвольте вам чем-то помочь», — предельно вежливо спросил я. Рэйчел ни в коем случае не должна догадаться, как меня обрадовала возможность презентовать ей свое искусство быть бойфрендом. Буду баловать ее, пусть привыкает. Рэйчел бросила на меня сердитый взгляд. «Мы сами справляемся и не нуждаемся в опеке». «Да знаю, знаю. Но я пришел не с пустыми руками. Как насчет шоколада или мороженого? Предлагаю на выбор. Плитка, батончик, Бен энд Джерри, колечки или Тимбитс?» Обе одновременно сбросили дремоту и уставились на меня голодными глазами. «Тимбитс?» — с надеждой переспросила Марли. Я помахал пакетом, полным крошечных шариков из теста, только что купленных в Тим Хортонс. «Мороженое?» Рэйчел даже голову приподняла. Я разложил покупки на диване. Девушки сели, сразу оживившись. Марли опасливо скосила глаза на Рэйчел, а потом наклонилась ко мне. «А еще может понадобиться грелка. Моя уже остыла». Я запихнул туго набитую спортивную сумку под журнальный столик. «Новая грелка. Ожидайте». «И для меня захвати», — крикнула Рэйчел вдогонку. Скоро я вернулся в гостиную с двумя наполненными горячей водой грелками, ложками для мороженого и двумя чашками горячего шоколада с маршмеллоу и сливками. Раздал все подругам. Обе отпустили в мой адрес благосклонные комментарии. Затем я отодвинул в сторонку сладости и позволил себе усесться между Марли и Рэйчел. Они отреагировали недовольным бурчанием, однако стерпели. Я поставил сумку на колени, открыл ее и объявил с крайне серьезной миной. Итак, в качестве вечерней программы вам предлагается достойный выбор фильмов. Из открытой сумки появилась целая стопка дисков, которые я взял на прокат в видеотеке. «Фредди против Джейсона», «Убить Билла», фильм «Первый и второй», «Сияние», «Кэрри», «Хижина в лесу». «Момент. Да ведь это сплошные триллеры. Одна кровища!» — воскликнула Марли. Я ухмыльнулся от уха до уха. «Ты верно ухватила тематику вечера». Повернувшись к Рэйчел, я увидел, как уголки ее губ дрогнули. Она взяла у меня из рук «Хижину в лесу». «Я слышала, при съемках этого фильма потратили 800 литров бутафорской крови». «А не хватит ли с нас на сегодня крови?» — скривилась Марли. Я прикусил губу, чтобы не расхохотаться. «Не желаете крови? Хорошо. У меня для вас найдутся «Гордость и предубеждение» и «Секс в большом городе» первый и второй сезоны. На выбор». «Мне мистера Дарси». Примечание. Один из главных героев романа «Гордость и предубеждение», а также его экранизаций. Простонала Марли. «Подать его сюда». Рэйчел как-то странно на меня поглядывала. В уголках ее губ играло подобие мечтательной улыбки. Однако едва наши взгляды встретились, она тут же закашлялась и отвернулась. «Слезы выжималки не по моей части». Рэйчел пренебрежительно повела плечами. И я предположил, что под слезовыжималками подразумеваются пошло-сентиментальные фильмы. «Но я много лет помешана на Кире Найтли, и потому не скажу «нет». «Тогда как насчет компромисса?» Я вынул из сумки последний диск. «Гордость и предубеждение, и зомби». «Там хватает и крови, и любви. Знаете такой фильм?» Оба нерешительно уставились на меня. «Возражений нет?» «Тогда я заварю травяной чай в качестве спазмолитика, а вы тем временем займитесь шоколадными колечками. Потом вместе посмотрим кино». Марли посмотрела на меня сияющими глазами. «Блейк, ты ангел». Я встал и двинулся в направлении кухни. Когда проходил мимо Рэйчел, она схватила меня за локоть и потянула к себе. Затем прижалась к ладони горячей щекой и поцеловала палец. «Спасибо». Я присел перед ней на корточки и ответил поцелуем в лоб. «Я рядом. Всегда. Сколько ты мне позволишь?» Она кивнула. «Знаю. Теперь знаю».